чувствует жизнь. Ржавый крест, да картонный портрет. Из земли только в землю дается билет. Синей цепью зазвенела зима. Белой птицей прилетела с ума, красной кровью перемазала рты черной сажей, глаза подведены. Нагадали счастья, плачу с утра, а душа не по телу шита была. Приноси свои ножи, будем душу кроить, мою кровушку лить на весь белый свет. Там, где ложь, там кровь и поклон, там, где нож, там гроб над плечом, и там припухший глаз. Святая вода, масло сбито, грязь у чистого дна. Строй, не строй, да волос детский звенит языком. Огонь не лизнет ворох лиц, и вот и сказочке подходит конец. Кто уснул, тот сотню раз молодец.